Издательский дом фактически принадлежит им. Ничего серьезного за ними не числится. У «Меридиана» лет 10 назад были трения с налоговой из-за левых тиражей, а в остальном очень законопослушное заведение. Если у них что-то и не чисто, то соответствующим органам об этом ничего не известно. — Но что-то же должно быть, — сказал Березин. С нами попыталась поговорить одна сотрудница КМ. Пролепетала что-то невнятное про книги и убежала. — Да, сказала, что она была подругой Беляевой, — кивнула Анна. — Нужно будет поговорить с ней поподробнее. Я так поняла, она работает секретаршей у Фукина. Зовут Люда. Если сможешь, Миша, узнай о ней что-нибудь. — Я воль! — козырнул Чижов. — А для чего ты у меня про красивых спрашивала? Фукин упомянул, что Беляева встречалась с парнем из этой группы. Мы съездили к нему и поговорили. — Как? И вас подпустили к этим сладкоголосым мальчикам без адвоката? — изумился Миша. — Мы немного сблефовали, — признался Березин. — Наверное, пригрозили сорвать гастроли, — сверкая глазами, предположил Чижов и хлопнул себя по колену. — Ах, блин, жалко, что меня с вами не было. Блеф — это по моей части. — Ну, Юра с этим тоже неплохо справился, — сдержанно заметила Ягодко. — Хлопец рассказал чего интересного? — Ничего. Кроме того, что 3 месяца назад они с Беляевой окончательно расстались, потому что она заменила его на Анохина. Эта Беляева, оказывается, была девицей не промах, — плотоядно улыбнулся Чижов, — а вроде ничего такого из себя не представляла. — Только без пошлостей. — Я тебя умоляю, — воскликнула Аня. — Как скажете, леди, — поднял он руки и напустил на себя серьезный вид. — Так значит, блеф зряшный получился, а? — Не совсем, — покачал головой Юра. — Кое-что из того, что он нам сказал, показалось мне важным. Он, как и Анохин, упоминал про своеобразное хобби Беляевой. «Да, — Да-да, точно, — подхватила Ягодко. Она искала разные нелепые предложения в книгах. — Какую фразу она ему тогда сказала? Юра достал диктофон и включил воспроизведение. «Понимаете?» Вика всегда рассказывала, как и где нашла что-то смешное. Но тогда она сказала, «Если сидишь близко к огню, будь готов к тому, что обязательно обожгешься». Я спросил, что же тут смешного, а она ответила, «Ничего, не важно». «Если сидишь близко к огню, будь готов к тому, что обязательно обожгешься». Такая фраза. Она неправильная. Что бы это могло значить? Задумчиво произнесла Аня. Что она имела в виду? Это фраза из книги или ее собственное предчувствие? Артем говорил, что она была подавлена, рассеянна, уточнил Березин. В это время микроавтобус свернул к многоэтажному дому. Возле подъезда стояли 2 милицейских УАЗика и знакомая темная «Волга». Как только микроавтобус приткнулся у бордюра, Мухин, Комаров и Жуков немедленно вышли из салона, прихватив с собой черные чемоданчики, и почти строем направились в подъезд. «Если к делу привлекли наших близнецов, — значит, Смолин не посчитал нужным делиться информацией ни с кем, — пояснила Аня. Феникс распростер крылышки, чтобы никто не заглядывал туда, куда им заглядывать не положено, — философски заметил Чижов. — Надо думать, Янжуевский будет этому только рад. Больше всего бумажной работы свалят на нас, а я смерть, как эту волокиту, не люблю. А привет ясновельможному пану, легок на помине. Дай прикурить. Сегодня к обеду пришлю копии материалов в дело, — сказал следователь, сунув ему кончик своей сигареты. — По мне, так уж лучше вам всю эту возню спихнуть. — А что так? — Надоело непонятные трупы по городу собирать. — Паша, проясни обстановку, — попросила его Ягодко. — Что тут такое произошло? — Вот с кем мне приятно общаться из вашей компании, так это с Анной Федоровной, — улыбнулся Инжиевский. Утром уходившие на работу жильцы заметили, что дверь в квартиру 145 открыта. Соседи по площадке позвонили хозяйке квартиры, которая сдавала ее в наем. Та приехала, вошла, обнаружила труп своего жильца и вызвала участкового. Мы прибыли сразу, как только стало известно, что это Владимир Анохин. Смолин наверху? Точно так, как всегда. Шепчется с нашим Масюком. Это все, что я знаю. Теперь поле деятельности за вами. Милости прошу. Инжиевский широким жестом обвел дом, после чего удалился к милицейскому УАЗику.